человек – существо тревожное. За тысячелетия человеческой эволюции выжили только те особи, которые ко всему незнакомому, будь то человек или природное явление, относились с опаской, видели в этом скорее угрозу, чем источник удовольствия. Точно так же и ваши старички видят в незнакомом новом человеке угрозу, изначально воспринимают его как врага. Это, кстати, говорит еще и о том, что они очень не уверены в своем будущем. Скорее всего, в вашей организации высокая текучесть кадров, да и общие перспективы не безоблачны. Из всего вышесказанного легко получаем рекомендацию по безболезненной адаптации новичков. Их нужно поближе познакомить с коллективом, чтобы они перестали быть для него чужими. Например, это можно сделать с помощью 5-минутной презентации перед сотрудниками отдела. В сложных случаях я рекомендую, и мои клиенты это иногда применяют, выкладывать в общий доступ развернутое резюме на нового сотрудника. Это позволяет старичкам получить о нем много информации, подчеркивает доверие к ним руководства, создает у них иллюзию превосходства. Как следствие, велика вероятность, что опытные сотрудники возьмут над новичком шефство, станут ему помогать. Здесь можно провести аналогию с поведением наших друзей-собак. Ни один пес в здравом уме не будет обижать щенка, если тому меньше 6-7 месяцев, причем абсолютно независимо от соотношений их реального размера. Мистер Икс, я понял, новичку надо притвориться щенком. Итого, подведем черту под нашими рассуждениями и посмотрим, что у нас получилось. Основные принципы формирования ближнего круга. Первое. Член ближнего круга обязан обладать критичностью или нет фанатизму. Член ближнего круга должен передавать лидеру всю важную информацию без искажений. Уровень харизмы члена ближнего круга должен быть умеренно меньше, чем харизматический уровень его лидера. Необходим достаточно ровный по уровню профессионализма состав ближнего круга. Комфортность взаимодействия лидера и его помощника. Функции лидера. Спаси и сохрани. Какой самый сильный инстинкт у человека? Правильно, инстинкт самосохранения. И этот инстинкт предписывает нам занимать такое положение, которое обеспечит максимально безопасную социальную позицию. Причем желательно, но возможно долгий срок. И первейшая, самая главная задача лидера – обеспечение безопасности, защита. Сюда же, кстати, можно отнести и психологическую поддержку. Накорми и обогрей. Второй по силе инстинкт – инстинкт выживания. В этом понятии я объединяю инстинкты по удовлетворению всех потребностей, которые необходимы человеку для физиологического выживания, такие как голод, жажда, потребность в тепле и другие. Естественно, что люди, когда выбирают, за каким лидером следовать, кому отдать свою верность, выбирают того, который с большей вероятностью обеспечит или организует их труд так, чтобы они обеспечили себе сами, выживание. Точнее, тому, кому они больше доверяют, верят в этом вопросе. И, конечно, эту веру необходимо оправдывать. Итак, вторая функция – это обеспечение ресурсами и их распределение. Рассуди и направь. Еще одна роль, которую вождю непременно приходится исполнять – это роль арбитра. Именно ему приходится в конечном счете решать, кто прав, а кто виноват. Судить и миловать. От лидера ждут, что он будет награждать за хорошо сделанную работу и наказывать за проколы. Как, каким образом он это будет делать, вопрос второй. Этологи, ученые, изучающие поведение животных, неоднократно наблюдали, что в сообществе обезьян часто два молодых самца устраивают потасовку с единственной целью – предстать перед очами вождя, который их и помирит легким шлепком по мягкому месту. Итак, у нас есть некое сообщество людей. У этого сообщества есть лидер. Кто будет решать, чем это сообщество будет заниматься? И вообще, и сегодня в частности, кроме лидера, некому, иначе это уже совсем не лидер. А вот кто ставит цели самому лидеру, это в принципе не важно. Важно, чтобы его окружение получало задания именно из рук самого лидера. Так что постановка целей – еще одна непосредственная обязанность лидера. Пренебрегая ею, он сильно рискует потерять весь свой авторитет и влияние. «Дайте, пожалуйста, на троне посидеть и за жезл подержаться». Все рассмотренные выше функции лидер должен выполнять как в отношении ближнего, так и в отношении дальнего окружения. Сейчас же мы рассмотрим функцию, которая работает в основном только в отношении ближнего круга. И по большому счету может при определенных обстоятельствах по важности перевешивать все остальные. Я имею в виду обеспечение членов ближнего круга ресурсом, который нежнее зефира и слаще меда. Ресурса, обладание которым меняет многих людей до неузнаваемости, к которому привыкают сильнее, чем к наркотику. Страсть обладания которым может победить в человеке не только здравый смысл, но и его величество инстинкт самосохранения. Вы, вкусившие, наверняка уже догадались, о чем речь. Именно этим ресурсом, властью, расплачивается настоящий лидер со своим ближним кругом за верность. До тех пор, пока лидер обеспечивает власть своим подчиненным, он может не беспокоиться за свою собственную. Естественно, при условии, чтобы у ребят не разыгрался аппетит, а он непременно разыграется, через какое-то время. Как с этим бороться? Развитием, постоянным ростом. Харизматическое управление не приемлет стояния на месте. Если нам необходимо законсервировать организацию, что ж, меняем систему управления на чисто административную и вычищаем из организации всех харизматических лидеров. Что значит обеспечивать власть подчиненным? Непростой вопрос. А исполнение рекомендаций еще сложнее. Хотя сам ответ простой и короткий. Не лезть во внутренние дела лидера более низкого уровня, своего подчиненного. Ему и так нелегко, ведь приходится работать в тени вашей харизмы. Помните, в школе учили основное правило феодализма? «Вассал моего вассала – не мой вассал». Подсказывать, советовать – в меру, а желательно, чтобы вас об этом попросили – можно. Указывать – нельзя. Поставили цель, выделили ресурсы – все. Все остальное во власти вашего харизматического подчиненного. Разбор некоторых структур. Мы помним, что и административная, и харизматическая системы являются идеальными. То есть в чистом виде они никогда не реализуются. Следовательно, никакие, даже самые зарегулированные, громоздкие и консервативные общественные образования – не могут обходиться без элементов харизматического управления, в том числе и без применения теории ближнего круга. Чиновничество. Номенклатура. Само понятие бюрократии для чиновника является богом. Организация с большой буквы – вот тот лидер, которому он служит. И любого чиновника можно считать членом ближнего круга, лидера по имени организации. Естественно, делая скидки на заведомую искусственность такого сравнения. Действительно, ведь обе стороны в этих отношениях четко придерживаются закона функционирования ближнего круга. Организация снабжает чиновника властью, обеспечивает ему безопасность и стабильность. Вспомните, из номенклатуры не увольняют, а переводят на новое место. Она обеспечивает ему наличие ресурсов и целей функционирования. Действия же чиновника всегда направлены на увеличение организации, на повышение ее роли, харизмы, так сказать. Выполняет он также и пиар-функцию, превознося полезность бюрократии в общем и конкретной организации в частности. Принадлежность к клану. Не могу не отметить еще одно широко распространенное явление в бюрократических организациях всех сортов. Хотя, по классической теории бюрократии, его не должно быть в принципе. Это клановость. Опытные функционеры-аппаратчики всегда знают, какому клану принадлежит тот или иной чиновник, в чьей команде он играет. и от успеха или неуспеха его команды во многом, если не во всем, зависит и его судьба. В таком бюрократическом клане, как и в обычном клане или племени, роль лидера, отца-предводителя, может играть как само понятие клана, так и его конкретный руководитель. Кстати, какие примеры клановости в бизнесе и политике вы могли бы привести?